Девушка молча смотрела на дорогу, крепко сжав губы. Наконец она вздохнула и улыбнулась. «Надеюсь, убивать никого не надо?» «Нет», — рассмеялся Илья. «Правда, не могу гарантировать, что кто-то не захочет подорвать твою машину». «Звучит многообещающе. Ты ел?» «Нет». «Я тоже не успела. А дома готовить надо. Да еще бабуля будет подслушивать. Давай заскочим перекусить. Заодно все расскажешь. Идет». Они устроились в крошечном кафе, спрятанном в безлюдном московском переулке. Тихо жужжал вентилятор и мурлыкала музыка. Столики были под стать заведению, такие маленькие, что на них с трудом разместился заказ двух проголодавшихся детективов. «Рассказывай», — предложила Инга с невероятной скоростью, уничтожая холодные закуски. «Тебе длинный вариант или короткий?» «Начни с короткого, нужно будет, спрошу». «Пару дней назад я узнал, что мои родители на самом деле не мои». «Иди ты», — девушка перестала жевать. «И что?» «Я поехал в роддом и попросил найти настоящего ребенка моих нынешних родителей». «Зачем?» — удивилась та. «Логичнее было искать своих родных». «Была причина. Короче, главврач обещала помочь. Днем перезвонила и сказала, что кое-что нашла. А потом я увидел по телевизору, что ее машину подорвали». «Я слышала. И ты предполагаешь, это как-то связано с твоей просьбой?» Фоторепортерша задумчиво жевала ветку петрушки. «А ты бы что подумала? Что за Вольва за тобой охотится?» «Пока не знаю. Просто показалось, что администратор гостиницы ведет себя немного странно. Как видишь, не ошибся». «Но это еще ни о чем не говорит. И что же ты хочешь от меня?» «Ту информацию, которую мне хотела передать врачиха». «Да ты что, обалдел?» — возмутилась была Инга. «Как я смогу ее достать из роддома? Лечь на сохранение?» «Подожди. Послушай, тебе ведь ничего не грозит. Ты кто? Журналистка». «Я не журналистка, а фотокорреспондент. Разница, как между слоном и стиральной машиной. Неужели не ясно?» «Это для тебя разница. А человеку, которому ты показываешь документ, все равно». Илья одарил ее одним из своих самых убедительных взглядов. «И потом, журналистское расследование может начать кто угодно, хоть стиральная машина, был бы микрофон и наглое лицо». «Спасибо большое», — она надула губы. «Извини, я пошутил, у тебя очаровательное личико». «К тому же», — девушка бросила на него язвительный взгляд, «откуда такая уверенность, что все происходит именно из-за тебя? Ты что, железная маска? Наследник французского престола? А может, ты охотишься за настоящим сыном своих родителей, чтобы его убить и устранить истинного наследника?» «За это можешь не беспокоиться», — вздохнул Илья. «Единственное, что успела сообщить мне Наталья Семеновна, что тот ребенок умер сразу в роддоме. И что у меня была только мать, отец неизвестен». «Ага», — понимающе кивнула Инга, «но если твоя настоящая родительница была матерью-одиночкой, то, может, все гораздо проще. Она знала, что одной ребенка ей будет трудно воспитать. А тут у другой женщины умирает сын. Видя ее горе, та решается отдать свое дитя, то есть тебя». Молодой человек на секунду задумался, но потом покачал головой. «Все было бы замечательно, если бы не одно «но». Мои родители не знают, что я не их сын». «Ага», — снова сказала девушка и задумалась. «Но мне кажется, ты не так далека от истины. Возможно, все так и было, за исключением того, что моей матери просто не сказали, что ее ребенок умер.